Улад, 996 год. Фоула. В расположенном на севере Уладе всегда холоднее, чем в южных провинциях. Бури здесь свирепствуют сильнее, а ветер задувает куда безжалостнее. Мне всегда нравилось возвращаться на север, потому что мы с Роунат выросли именно здесь. «Те дни были куда счастливее», — сказала бы сестра. Но на самом деле они просто были более беззаботными. Мне нравилось жить в этом просторном и уединенном озерном краю. Благодаря слишком сырой для пастбищ и слишком неплодородной для пашен почве, смертные редко селились здесь. Отец позволял нам с Роунат делать, что вздумается, и мы вовсю наслаждались свободой. Присев на корточки возле озера, я погрузила левую кисть под воду до тонких голубых венок на запястье. Озеро оказалось холодным и негостеприимным, и вскоре я отдернула руку, пустив по поверхности рябь. Кореглазая рыжеволосая женщина, глядевшая на меня снизу, бесследно исчезла. Прошлая ночь выдалась сырой, над водой повис легкий туман. При виде тонких белесых завитков в воздухе хотелось улыбаться. В их движении крылось нечто чарующее, словно танец нимфы, за которой струится бесконечный подол. Но в тот день мне было не до улыбок. Я заслышала глухой стук копыт по волглой почве. Томас и Гобнет уже приближались, а вместе с ними и пробуждение от сладкого сна, который длился последние 4 года. Я закрыла глаза. «Здравствуй, Фоула». Поворачиваясь на звук голоса, я распахнула веки. Томас прошел сквозь дымку тумана и неспешно повел лошадь ко мне. За ним следовали Гобнет и 2 ее ведьмы. «Доброе утро, Томас». Спрыгнув на землю, Томас церемонно поклонился. «Мы дали Роуна 4 года на воспитание ребенка, но сейчас настало время исполнить приговор совета. Он должен попрощаться с ней, и ты тоже». Я едва заметно кивнула. Казалось, что любые мои слова прозвучат как одобрение этой несправедливости. Молчание стало моим маленьким бунтом. Следовало внимательно следить за языком, чтобы не дать Томасу ни единого повода отобрать у меня ребенка Роунат. А это означало, что моим союзником и единственным оружием оставалось безмолвие. Тем временем Гобнет успела слезть с лошади и подойти ближе. В каждом ее движении, за каждым выражением лица мне чудилась вина. Остановившись рядом с Томасом, она неловко улыбнулась. «Подойди, Фоула. Ты знаешь, что я должна сделать». Я шагнула к ней и схватила протянутую руку Гобнет. Как и в прошлый раз, тело пронзило невыносимая боль. Левая сторона лица стала красной и уродливой, а левая рука иссохла и до самого плеча покрылась жуткими шрамами. «Все это время смертные не сидели, сложа руки», — сказал Томас, когда моя боль утихла. «Нам нужно, чтобы ты как можно скорее добралась до Манстера и узнала, что замышляет король Бриан». «Мы отправимся туда, как только Роунат отдаст мне ребенка». Гобнет искоса глянула на Томаса, но тут же перевела взгляд на меня. «Тебе нужно провести в Манстере по меньшей мере год, прежде чем направиться к королевскому Дуну. Бриан насторожится, услышав, что ты появилась в его землях из ниоткуда, и никто ничего не знает о тебе. Добравшись до Киллало, ты обязана во что бы то ни стало втереться к нему в доверие. Хранители позволяют тебе однажды, всего один раз, использовать дар, чтобы исцелить Бриана или его сородича и тем самым завоевать доверие короля». «Совет все же позволил мне применить дар, а не обходиться травами и настойками. Как неожиданно. В последнее время наши целители использовали волшебство исключительно для помощи детям и женщинам, пострадавшим в битвах. Должно быть, раз совет пошел на такой шаг, Бриан Бору и впрямь представлял серьезную угрозу миру на острове. Я постаралась не выдать своих мыслей, сохраняя бесстрастное выражение лица. Я сделаю все, что в моих силах». «Значит, договорились», — улыбнулся Томас и, взяв меня за руку, увел в сторону от ведьм. Как бы мне ни хотелось отдернуть руку, я позволила меня держать. Чтобы не начинать разговор первой, Я внимательно смотрела под ноги и старалась не намочить кожаную обувь. Подошвы утопали в липкой жиже, окаймляющей озеро, и всякий раз, когда я замедляла шаг, через швы просачивалась вода. Холодные лодыжки и пальцы вдруг напомнили мне, как однажды мы гуляли здесь с малышкой Ифой. Когда она забегала вперед, в грязи оставались крошечные следы. Тогда я старалась не наступать на них. Внезапно Томас остановился, и образ моей смеющейся дочери растворился в тумане. «Гобнеты ее ведьмы накладывают заклинания на остров посреди озера», — произнес он. «Чары обманут любого смертного. Единственное исключение — сын Роунат, и только до восхода». Он ненадолго умолк. «Она будет здесь в безопасности, обещаю». В молодости меня привлекала уверенность, сквозящая в его голосе. Даже сейчас я ощутила смутное эхо того влечения. Внутри меня простиралась бесконечная пустота, и я жаждала заполнить ее хоть чьей-то непоколебимой верой. «Увы, не могу пообещать то же самое тебе. Я беспокоюсь, как бы с тобой чего ни случилось». «Со мной?» Я остановилась. «Почему?» Томас задумчиво взглянул на меня. «Когда вы жили в Уиклоу, ты росла по соседству с семьей смертных, верно?» Я кивнула. «И помнится, ты говорила, что в той семье были лишь женщины и дети». Я снова кивнула. Рассказывать ему о Колуме было бессмысленно. Когда мы познакомились, тому едва исполнилось 14. Он еще не был мужчиной, по крайней мере, на тот момент. Свободной рукой Томас взял несколько прядей из сохших и редких седых волос, свисающих с левой стороны моей головы, и погладил их пальцами. «Бойся любого мужчины, которого встретишь на своем пути. Ты уже знаешь, на что они способны». «Я и так их боюсь. Они глубоко мне противны». «Тогда почему ты никогда не говорила о смертном, которого исцелила после сражения при Аклиа?» В 919 году в сражении при Аклиа, в английских хрониках известном как «Сражение при Айленд-Бридже», войско дублинских викингов под командованием короля Ситрика Слепого разгромило войско верховного короля Ирландии Ниала Глундуба и его союзников. «Что?» Теплая улыбка Томаса дрогнула, а его пальцы едва заметно сжались вокруг моих. «Африка рассказала мне про битву, состоявшуюся незадолго до того, как мы перестали участвовать в войнах смертных. Она видела, как ты помогала умирающим воинам, которых бросили их военачальники». Отпустив волосы и позволив им упасть мне на ключицу, он пристально смотрел в мои глаза. «Почему ты так поступила?» «Не знаю», — пробормотала я. На трех воинов, которых я нашла во враге после битвы, невозможно было взглянуть без слез. Они рыдали, плевались кровью и прижимали к себе выпавшие внутренности точно новорожденных младенцев. Самый молодой истошно звал маму. Я приглушила их боль и помогла отойти с миром. Всем, кроме этого юноши. Я знала, что мне разрешено помогать лишь детям и женщинам, но не могла позволить ему умереть. Его веки уже сомкнулись, а сердце билось из последних сил. Прижав руку к ране, я исцелила воина настолько, чтобы он смог добраться до дома, как только очнется от лихорадки. Я так устала тогда, что и не обратила внимания на Африку. Томас навис надо мной, и я поняла, что он жаждет иного ответа. Поэтому я сказала именно то, что он хотел услышать. Просто оттачивала владение даром. К тому же они были так тяжело ранены, что не смогли бы мне навредить. Хватка его пальцев ослабла. «Главное, не забывай, что все смертные мужчины вероломны. Они одержимы алчностью, местью и насилием. Бриан Бору и его старший сын наводят ужас на остальных смертных». «Почему? Что же они натворили, чтобы снискать такую дурную славу?» «Ты действительно хочешь знать?» Выпрямившись в полный рост, я твердо посмотрела Томасу в глаза. «Когда Бриана предали викинг из Лимерика по имени Имар, и предыдущий король Манстера Муат. Они с сыном отправились на их поиски. Имар и его дети запросили убежище в монастыре на острове Скеттери. Но Брен явился туда и не внял мольбам монахов. Он убил Имара и его детей прямо в церкви. Затем созвал войско, отыскал Муада и за один день убил короля и 12 сотен его воинов. Томас сутулился и какое-то время смотрел на озеро. «Мы знаем, что смертные — дикари, но нарушать неприкосновенность убежища, уносить столько жизней — такого на моей памяти не совершал никто. Нельзя допустить, чтобы такой человек завладел Севером. Это принесет ирландскому народу невыносимые страдания». До сей поры я и не задумывалась о порученном задании. В моих мыслях хватало места лишь для тоски из-за скорого расставания с Роунат. Внезапно я осознала, что мне предстоит сделать. Отправиться в Манстер с маленьким племянником и завоевать доверие этого короля. Уму непостижимо. Как мне расположить к себе такого человека? Как не дрожать, разговаривая с ним? Увидев мелькнувший на лице страх, Томас нежно провел большим пальцем по моей щеке. «Как только ты окажешься среди близкого окружения короля, никакого волшебства, как бы ты их ни жалела». «Разумеется. По-твоему, я полная дура?» «Смертные способны обмануть даже самого умного потомка. Ты разве забыла, скольких наших предков они втянули в свои войны?» Томас нерешительно переступил с ноги на ногу. «Совет дозволяет использовать дар лишь однажды и лишь ради доверия короля Бриана». «Да, я помню». «Знаю. Просто с твоим добрым сердцем, Фоула, сложно отказать смертным в помощи. Я знаю, как трудно не сблизиться с ними, притворяясь другом, но ты обязана помнить, законы нельзя нарушать. Я ведь не зря доверяю это поручение именно тебе, правда?» Взглянув в глаза Томаса, я снова кивнула. В окружающем нас белом тумане его темно-зеленые радужки сияли, словно драгоценные камни. Красивый мужчина, к тому же уверенный в собственной правоте. Сегодня он даже казался не таким изможденным, как обычно. Я вдруг увидела в нем юношу, которого некогда полюбила. Задержала взгляд на его лице на мгновение дольше, чем следовало. Томас это заметил. «В последний раз мы сказали друг другу много лишнего», — мягко проговорил он. «Не забывай, что я по-прежнему очень тебя ценю». «Спасибо за добрые слова, Томас». Я перевела взгляд на дальний берег озера. «Я тоже тебя ценю». Он широко улыбнулся. «Я так рад это слышать. Я хочу, чтобы мы...» «Поговорим после задания, Томас». Я изо всех сил постаралась наполнить голос эмоциями. Сейчас мои мысли заняты только им. Я ожидала, что на его лице мелькнет такая знакомая тень разочарования, но этого не случилось. Напротив, он тепло улыбнулся, погладил мою руку. Удостоверившись, что сумела его задобрить, я не произнесла больше ни слова, и мы вместе направились обратно к Гобнет. Я больше не вглядывалась в следы на мокрой земле. «Тебе здесь нравилось?» — спросил он немного погодя. Мне было приятно жить с Роунат и ее сыном. Она назвала его Брокканом. «Но ты ведь не постоянно оставалась с ними, правда?» Томас хитро покосился на меня. «Мои вестники говорят, что ты редко бываешь дома». «Под вестниками?» Он имел в виду Шенну. Огромный черный ворон умел избегать любопытных глаз, но провести меня ему было не по силам. Я всегда чувствовала кожей, как меня буравят его маленькие желтые глазки. «Ты уверена, что хочешь этого? Я и сам могу подобрать мальчику подходящую семью». Томас понизил голос. «И нам не обязательно говорить об этом твоей сестре». Я покачала головой. «Я готова исполнить твое поручение и проследить за королем Брианом. Если разразится большая война, наш долг — применить дарованные нам умения, чтобы помочь пострадавшим женщинам и детям». «Замечательно. Я так рад, что мы снова действуем заодно. «И я», — согласилась я. «Смотри, вот и гобнет». Я уже могла разглядеть старую подругу сквозь густой туман. Впрочем, белое дымчатое марево, окружавшее ее во время заклинания, было еще плотнее. Две молодые ученицы помогали наложить чары, и я терпеливо ждала, пока они закончат колдовать. Томас шагнул ближе, чтобы подхватить гобнет, если она вдруг упадет. Сотворение заклинаний утомляет ведьм точно так же, как исцеление меня. А наложение столь сложных чар грозит полностью лишить гобнет сил, даже невзирая на помощь. Как я и предполагала, гобнет рухнула в протянутые руки Томаса, как только закончила произносить заклинание, и он понес ее к лошадям. Юные ведьмы поковыляли за ними, устало опираясь друг на друга. Я осталась на месте, гадая, что они скажут мне на прощание. Забравшись на лошадь, Томас заговорил привычным нейтральным тоном. «Сегодня ты отвезешь Роуна, ты ее сына, на Кранног». Кранног, ирландский. Искусственный или естественный обитаемый остров или жилище на деревянных опорах посреди водоема. «Лодка уже ждет на берегу. Твоя сестра больше не покинет остров, иначе на закате того же дня ее сердце остановится навсегда». По телу пробежала холодная дрожь, и мне стоило огромных усилий не отреагировать на его слова. «Прощай, Фоула», — произнесла гобнет, на которой лица не было от усталости. «Скорее бы снова встретить тебя в крепости. Как только выполнишь задание, мы сможем снова болтать и танцевать, как в старые добрые времена». «Обязательно, гобнет», — ответила я, стараясь, чтобы голос звучал как можно искреннее. Я не промолчала и не рявкнула на нее, и ведьма улыбнулась, чуть выпрямившись в седле. «Не забывай, что мои чары рассеются, если ты покинешь Ирландию», — напомнила она. «Не позволяй смертным увидеть твою истинную внешность». Томас сжал коленями бока своей гигантской лошади, и она тронулась. Я подняла руку в знак прощания и смотрела им вслед, пока их не поглотил туман. Я открыла дверь, зашла в отцовский ро, и у меня перехватило дыхание. Роунад сидела на кровати и щекотала 4-летнего Броккана, который хохотал и катался по полу у ее ног. «Нам пора», — молвила я. Сестра кивнула, быстро поднялась и одной рукой подняла сумку, а другой обхватила сына. Тот помахал мне. «Тетя Фоула!» — позвал он, все еще задыхаясь от смеха, и протянул ко мне руки. Роунад опустила сына на пол, чтобы он мог подбежать и обнять меня. «А что с тобой случилось?» Улыбка Броккана пропала, когда он дотронулся пальчиками до покрасневшей, изуродованной кожи на моем лице. «Пожар, Броккан», — выдавила Роунад. Мальчик нахмурился. «Тебе больно, тетя Фоула?» Я покачала головой. «Ну что, малыш, готов к приключениям?» Он кивнул, но его лицо оставалось невеселым. «А где ты была? Я соскучился». Бродила то тут, то там, танцевала с ветром и пировала с волками. Взяв его за руку, я провела носом от запястья до локтя. «А ведь волкам очень понравится такая аппетитная ручка». Броккан завизжал и спрятался за ноги матери, заливисто хохоча. «Я тоже по тебе скучала», — сказала Роунад, глядя на меня. «Тебя не было почти 2 месяца». Чем меньше времени оставалось, тем... Роунад в 3 шага пересекла комнату и заключила меня в объятия, обрывая меня на полуслове. «Я знаю». Я хотела объяснить, рассказать, что просто не могла совладать со скорбью и тревогой. Но как можно говорить о таком, когда наказание понесет она, а не я? Я позволила сестре держать меня так долго, как она хотела, чтобы спрятать лицо. Еще недавно от таких объятий из моих глаз потекли бы слезы, но теперь они пересохли. Так всегда случается, когда внутри воцаряется пустота. Отстранившись, Роунад погладила мою здоровую руку. «Пойдем», — быстро предложила я, не давая ей сказать ни слова. «К полуночи нужно добраться до острова». Садясь в лодку, Роунад задержала дыхание. «Меня не страшит одиночество, Фоула». Я взяла весла, а Брокон забрался на колено матери. Этот проворный олененок как-то умудрился даже не намочить башмаки. Роунад закутала его в свой плащ. «Ну что, сынок, поплыли на остров?» «Я не вижу!» Он старательно вглядывался в стену тумана, сотворенную ведьмами вокруг Кранога. «А где остров?» «Туман слишком плотный», — объяснила я. «Увидишь, когда подплывем ближе». Брокон прижался к матери, и я оттолкнула лодку от берега. В густой дымке я ничего не различала дальше собственного носа, но не сомневалась, что легко доберусь до островка в самом сердце озера. В детстве мы с Роунат плавали туда каждый летний день. Я найду его даже с закрытыми глазами. Томас сказал, что Кранок очень уютный. Кажется, я произнесла это только, чтобы развеять тишину. Уютный или нет, это все еще был Кранок. Сырое жилище на острове, со всех сторон окруженное водой и грязью. Лишь бы в доме было сухо и горел огонь, — улыбнулась сестра. Я налегла на весла. А еще безопасно. Смертные его даже не увидят. Роунат фыркнула. И что же, по-твоему, подумают местные жители? Что остров проглотило неведомое чудовище? Вряд ли они будут думать о нем слишком долго, ведь там не выращивали урожай и не пасли скот. Томас часто говорил, что воспоминания смертных гниют быстрее забытой еды. Но меня все равно терзали сомнения. Вдруг кто-то попытается добраться до исчезнувшего острова вплавь или выйдет в озеро на лодке. Сумеет ли он найти Роунат и навредить ей? Сестра прижала ладонь к моей щеке. «Хватит волноваться. Я могущественная ведьма. Никто меня не обидит. Неужели у меня на лице всегда написано, о чем я думаю?» «Всегда». Она подмигнула. «Но читать его умею только я». Остаток пути я гребла молча. Ветер пускал по воде рябь, и лодка покачивалась на невысоких волнах. Через 10 минут я по привычке уперлась веслом в воду, чтобы замедлить ход, и суденушка скользнула на песчаный берег. Я с облегчением обнаружила, что сам остров не был погружен в этот вездесущий туман, а трава оставалась все такой же зеленой и пышной, как раньше. Чтобы здесь выжить, Роунат придется заняться земледелием, но местная почва была достаточно плодородной. В озере водилось немало рыбы. К тому же здесь обнаружился загон с 3 козами, неподалеку кудахтали 4 курицы. Роунат направилась к хижине, скрытой в небольшой рощице, и я последовала за ней, прихватив сумки. На первый взгляд низкие земляные стены дома казались прочными, а на крыше лежал плотный слой соломы. «Я буду счастлива», — сказала сестра. «Здесь есть все, что мне нужно». Впрочем, на хижину Роунат смотрела недолго. Вскоре она перевела взгляд на боярышник, растущий в самом центре острова. «Ты ведь сможешь поговорить с ветром, правда?» «Если ветер ко мне обратится, я отвечу», — кивнула она. Разговоры о голосах ветра заставили меня вспомнить о той ночи, когда сестра попросила меня о помощи. Я отвернулась, не желая задумываться о событии, с которого все началось. Перешагнув через порог хижины, я обнаружила, что внутри она темная, скудно обставленная и потому безрадостная. Как бы я ни старалась, у меня не получалось вообразить, что Роунат будет жить здесь совсем одна. А вот Брокону было безразлично, что остров крошечный и влажный. Он принялся беззаботно и весело скакать по грязи. «Мам!» — крикнул он. «А мы теперь тут живем!» «Да, но только сегодня», — улыбнулась Роунат. Я взглянула на сестру. Раньше я никогда не слышала, чтобы она лгала сыну. В центральном очаге Кранога потрескивал огонь, и густой дым валил наружу через соломенную крышу. Роунат готовила суп. Он пах диким чесноком и рыбой, которую мы поймали в озере. Несмотря на все мои сомнения, выглядел он весьма аппетитно. Сестра разлила еду по 3 плошкам, и мы сели к столу. За ужином стояла тишина. Не слышалось даже привычной болтовни Броккона. Скорее из-за незнакомой обстановки, нежели преждевременной усталости. «Кушай, родной», — сказала я, положив на тарелку мальчика яблоко. Но он лишь покачал головой и продолжил рассматривать свои руки. Роунат протянула сыну чашку. «Водички, Брокон, ты наверняка хочешь пить?» Мальчик послушно взял чашку, осушил ее и вдруг завалился вперед. Роунад поймала сына и усадила себе на колени. Я подбежала и прикоснулась к его лбу, но он не горел лихорадочным жаром. Напротив, кожа Брокона была прохладной на ощупь. «Что случилось?» «Я дала ему настойку, которую для меня сварил Томас», — объяснила Роунад. «Какую настойку?» «Она поможет ему уснуть. А еще забыть меня». Я вернулась на стул и опустила ложку в плошку с недоеденным супом. У меня пропал аппетит. «Он совсем ничего о тебе не вспомнит». Роунад погладила сына по волосам, запуская пальцы в густые кудри. «У него останутся воспоминания, но нечеткие и размытые. Когда он проснется на утро, ему покажется, что мы расстались не предыдущим вечером, а год назад». Подбородок сестры задрожал, и она наклонилась поцеловать Броккона. «Вам пора уходить. У нас есть весь вечер. Мы можем остаться еще немного. Нет, вам лучше уйти отсюда до наступления темноты». Она вновь поцеловала сына и погладила его мягкие щечки. «Теперь его главные воспоминания будут о тебе». Давно выплаканные слезы вновь потекли по моим щекам. «Ненавижу хранителей и то, как они с тобой поступили». «Тсс, не злись», — нежно попросила Роунад, а затем протянула свободную руку, и я ринулась к ней. Прильнув к ее боку, я обняла сестру и племянника. «Я стараюсь». «Вот и хорошо». Сестра положила подбородок на мою макушку. «Тебе ведь не о чем волноваться. Мне здесь будет хорошо, и я не сомневаюсь, что под твоим присмотром Броккон вырастет здоровым и сильным. Я счастлива, что знаю это. Может, нам просто остаться с тобой?» Она резко выдохнула. «Томас никогда этого не позволит. Если пойдешь ему наперекор, он заберет у нас Броккона. Этого нельзя допустить. А вдруг? Если я его попрошу, он же Фоула!» — повысила голос сестра. «Ты и сама знаешь, что Томас не разрешит тебе остаться со мной. Не обманывайся. Прошу». Она взяла меня за руки. «Он ведь все еще у тебя в голове. Да, ты всегда предпочитала видеть в людях хорошее, а не плохое. Но сейчас все иначе. Не рассчитывай, что он однажды займет мою сторону». Она строго взглянула на меня. «Пообещай». «Обещаю». Роунад положила Броккона на одеяло и достала небольшую сумку с его одеждой. «Все, Фоула, хватит переживать из-за меня. Начинай думать про себя. Я ведь никогда еще не видела такой уродины». Я прыснула и утерла слезы со щек. «Вот спасибо. Тебя это правда не смущает?» Взгляд сестры скользнул по изуродованной коже на моем лице. «Нет, я даже рада, что больше не буду привлекать внимание мужчин. Не хватало еще заинтересовать смертного. Возможно, ты передумаешь, когда окажешься в Манстере, подальше от крепости и от Томаса». «Я же уродина», — фыркнула я. «Смертные не пожелают меня, а я уж точно не захочу никого из них». «Уверена?» Роунад смешно пошевелила бровями. «А ты там ни почему не заскучаешь?» Я натужно хихикнула, стараясь показать сестре, что ей удалось меня рассмешить, но попытка не убедила даже меня саму. «Тебе не о чем волноваться. Даже если станет совсем не в моготу, я не возьму смертного любовника. Не подумай, что хочу тебя обидеть. Я и не обижаюсь. Просто дразнюсь. Я хочу, чтобы ты прожила в Манстере как можно дольше и чтобы Броккон оставался с тобой. Влюбляться в смертного точно не стоит». «Да уж, Томас взбесится». «Это точно. Он заставит тебя вернуться и отдать Броккона на воспитание. А я хочу, чтобы ты присматривала за ним, пока он не вырастет и не станет мужчиной». Ее серьезный тихий тон заставил меня умолкнуть. Когда мы обсуждали это раньше, я предполагала, что стану воспитывать Броккона, пока не найду ему приемную семью. Но глубоко внутри всегда понимала: Роунад не захочет, чтобы мы с племянником расставались, пока он не вырастет. А это зависит от того, успешно ли я выполню поручение Томаса. При мысли о встрече с этим злодеем, королем Брианом, мои внутренности сжала в кулак невидимая рука. «Я ведь солгала, знаешь», — сказала Роунат, отстраняясь. «Брокону?» «Да, я слышала». «Нет, я не об этом. Я солгала тебе». Я приподняла бровь. «Вовсе ты и не уродина. Напротив, я думаю, что ты очень красивая». «Роунат, у меня половина лица похожа на оплавившуюся свечу. Моя внешность невероятно отвратительна. А твоя внутренняя красота сияет все так же ярко, и смертные ее обязательно заметят». «Ничего они не заметят». Роунат странно на меня посмотрела. «Фоула, тебе никогда не казалось странным, что величайшим из наших предков был Лук?» «Что?» Томас в подобный момент вполне мог начать разглагольствовать об истории нашего рода. Но от Роунат я такого не ожидала. Он ведь лишь наполовину Туата де Данан. Его мать из Фаморов, а воспитывали его смертные. Роунат подняла три пальца. «Если чистота крови была так важна нашим предкам, почему же всеми дарами завладел неполноценный представитель рода?» Вместо ответа я закатила глаза, но Роунат все так же испытующе глядела на меня, что совсем на нее не походило. «Ответь же, Фоула. Хранители учат нас, что секрет могущества Луга в крови Туаты де Данан». Сестра кивнула. «И все же он решил использовать дары во благо. Как думаешь, почему? Потому что уродился добрым или потому что смертные родители хорошо его воспитали? В наших летописях говорится, что его приемная мать слыла очень доброй женщиной. Но у него был и приемный отец, смертный мужчина». Роунат вздохнула. «У всех есть и хорошие, и плохие черты, Фоула. Не все смертные — злодеи, и не все потомки лишены изъянов. Уверена, что, повстречая я Фамора, то и у него нашла бы добродетели». «Даже не начинай», — содрогнулась я. «Фаморы были воплощением зла». Роунат взяла мою руку в свою. «Я просто пытаюсь объяснить, что в смертных, которых ты повстречаешь на пути, будут и добро, и зло. Они не животные. Не верь тому, что твердят Томас и Совет». «Тогда чему же мне верить?» «Что смертные достойны спасения, что им нужно помогать стремиться к миру, а не следить за ними на расстоянии. Наше могущество угасает. Однажды в Ирландии не останется ни одного потомка. Мы должны не прятаться, а помогать этой стране и ее жителям». Я крепко прижала Брокона к груди. «Сейчас не время для таких разговоров, Роунат. У меня уже нет сил». Сестра протянула мне нож и постучала лезвием о толстую ткань моего шерстяного платья. «Если ты правда веришь, что все смертные мужчины — злодеи, убей моего сына прямо сейчас». Я оттолкнула ее руку. «Прекрати». «Нет», — рявкнула она. «Если все смертные мужчины — злодеи, то и мой сын станет одним из них, когда вырастет. Лучше уж убить его прямо сейчас, правда?» «Я не думаю, что все мужчины — злодеи». Томас удерживал Ифу в крепости под замком, хотя ей безумно хотелось посмотреть мир. «Почему ты позволила ему это?» Перед глазами мелькнул знакомый образ. Ифа и Роунат бегут к лесу. Я стряхнула наваждение. За пределами крепости ее ждали опасности. «А если это не так? Если бы ты могла позволить Ифе жить среди смертных и знать, что она не пострадает?» «Я желала этого больше всего на свете», — ответила я дрогнувшим голосом. «Тогда сделай шаг к такому будущему. Когда доберешься до Манстера, не просто следи за Брианом Бору, а поговори с ним. Убеди его заключить мир с Верховным Королем Шахналом. Докажи Томасу, что это возможно». Глаза Роунат горели. Она действительно верила в это, но думала ли она о последствиях? «Если Совет узнает, что я вмешалась в дела смертных и нарушила новое соглашение, я лишусь либо дара, либо жизни. Имеет ли это значение? Когда умерла Ифа, часть меня погибла вместе с ней, и теперь мне ничего не стоит пожертвовать собой ради Броккона. Тем не менее, сестра желала невозможного. Найти порядочного мужчину, который воспитает Броккона, непросто, но возможно. Заставить целое королевство отказаться от войн — такое никому не под силу. «Понимаю, почему ты хочешь этого, Роунат, но я не могу помочь. Только не сейчас. Нельзя нарушать наши законы. Нужно в первую очередь думать о безопасности Броккона». Роунат ослабила хватку на рукояти ножа. «Броккон окажется в безопасности, когда короли заживут мирно». Я молча смотрела на нее и не находила нужных слов. Я не желала ссориться с сестрой накануне расставания, но и лгать ей тоже не могла. Роунат вздохнула и разжала пальцы, позволяя ножу выскользнуть на пол. Она медленно подняла сына на руки и передала мне. «Вам пора идти, пока совсем не стемнело». Мы с сестрой подошли к берегу, и она помогла мне забраться в лодку с Брокконом на руках. Сначала Роунат поцеловала в щеку меня, а потом сына. «Я люблю тебя», — прошептала она ему на ухо. «Я ведь верю, что это возможно», — тихо молвила я. «Верю, что смертные могут исправиться и жить в мире». «Нет, не веришь. Не всем сердцем. Еще не время. Но однажды обязательно поверишь». Она улыбнулась. «Я люблю тебя, Фоула. И я тебя люблю». Я помахала рукой и опустила весла в воду. Мы с сестрой не сводили друг с друга глаз, пока между нами не встала завеса тумана. Роунат исчезла за белесой дымкой, окутавшей ее с ног до головы, и я понимала, что в следующий раз увижу сестру лишь спустя много лет.